Шаг второй. Работа. Я вложил в работу сердце и душу, но по пути утратил разум. Винсент Ван Гог. Все слышали о балансе между работой и личной жизнью, но многие ли его соблюдают? С одной стороны, ничего не стоит поработать чуть подольше, чтобы произвести благоприятное впечатление на начальника. С другой — провести лишние 20 минут в закусочной, когда никого впечатлять уже не нужно. С развитием технологий работа стала отнимать больше времени, чем раньше. Современные реалии корректируют самые четкие планы, поскольку мобильные устройства имеются у всех и постоянно отвлекают, хотя без них вроде бы не обойтись. Задумайтесь, создал бы Ван Гог свои 2000 с лишним картин, набросков и рисунков, если бы по нескольку раз на дню заходил в Facebook. Эта мысль очень отрезвляет. Рабочие границы помогут достичь баланса, улучшить отношения с коллегами и начальством, справиться с трудностями, наподобие притеснений и навязчивых ухаживаний, и в целом упростят рабочий процесс. Эта глава пригодится всем. Наемным сотрудникам, руководству, фрилансерам, консультантам, волонтерам-благотворителям и мамам в декрете. А что? Несомненно, это работа на полный день. А также стажерам. Вы будете выполнять упражнения, помните, что нет правильных или неправильных ответов, и записывать комментарии в дневнике обучения. На первом шаге мы поговорили о социальных сетях и дали советы по использованию мобильных устройств. Теперь нас интересуют другие неуловимые границы, диктующие отношения с коллегами, начальством и подчиненными, и они, вероятно, порождают самые болезненные проблемы и вырывают из нашей жизни больше всего времени. Очевидно, рабочие отношения очень важны для счастья. Часто можно услышать выражение «офисный муж» или «офисная жена». Этими и аналогичными терминами принято обозначать коллег, как правило, противоположного пола, с которыми нас связывают тесные отношения, сходные с возникающими в браке. А согласно результатам опроса за 2006 год, опубликованного в CNN Money, 32% офисных работников заявили о наличии супруга по работе, а иногда и ни одного. Значение этих отношений обычно преувеличивают. Они важны, поскольку влияют на отношения вне работы и отношения к себе. В Великобритании 40,8 рабочих часов в неделю, в России — 40, в Европе — 38,1. И если все это время порождает межличностные конфликты и напряжение, не говоря уже о физической усталости и стрессе, то о каком счастье можно вообще говорить?